Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина, зовут меня, по делу набираю. Говорить удобно. Чего вы? Я представитель компании Primer Consult. Занимаемся мы сопровождением на фондовых и товаросырьевых рынках. Скажите, о данной сфере слышали что-нибудь? Каких рынков? Фондовых и товаросырьевых. И что вы хотели нефть, от меня лично? Золото. Набираюсь деловым предложением в этой сфере. Какие? Финансовый доход мог бы вас заинтересовать в среднем 22-30% от суммы ваших вложений? А, то есть мне надо вложить сначала, да? Чтобы потом проебать. Так что ли? А кто вам сказал, что вы будете проебывать? Простите за выражение. Ха-ха, вот это сказала, молодец. А что, я не буду проебывать? Нет, вы будете зарабатывать в данной сфере. А, подожди, а каким образом? Я так понимаю, у вас опыт торговли имеется. Подожди, то есть у меня будет что? Консультант, да? Да, у вас будет личный трейдер, это аналитик. Ага, которому я буду платить деньги, да? Которому вы будете причислять компанию нашу 20% от вашей чистой прибыли, которую вы понятно. Самостоятельно... Понятно, то есть если я проебу нахуй, он скажет, чувак, ну блять, ну так получилось. У нас есть все ограничения. Короче, я по знаю, убытку. Что это такое, спасибо, мне не интересно. Ну я поняла, на чем торговали? Форекс, бинары? Да, Форекс и бинары. Форекс? Да. И бинары. Смотрите, да, и в чем разница на Форексе? Здесь вы либо заработали, либо потеряли. А здесь мы четкой стратегии следуем. А и в любом случае вы заработали. Чем бинары от вас отличаются? Чем бинары? Там сделки по времени ограничены. Ну. Скажем так, а здесь у нас они не ограничены. Тут вы либо также заработали, либо не заработали. То есть вы часть денег ставите, либо в плюсе, либо в минусе. Здесь мы... четкой стратегии следует. То есть мы открываем сделку на покупку, допустим, 100 акций компании Apple. Они вырастают в своей цене, на разнице зарабатывают. В любом случае заработок будет, потому что здесь есть диверсификация риска. Не одна сделка, а несколько в любом случае. Понятно, понятно. Тем более все брокеры, которыми мы работаем, они регулируются комиссией по ценным бумагам, одним из 10 европейских банков. Дедушка, ну я же вам только что 2 минуты назад сказал, то что спасибо, неинтересно. Ну вы просто говорите, что вы так будете, знаете, проебывать. Что вы говорите, что здесь вы будете зарабатывать? Это в любом случае проебон. Либо при своих, либо проебон. Тут два варианта. Скажем так. Ну вот так. Ну в смысле, почему? А какой смысл нам тратить время, предоставлять вам сигналы, с которых вы не будете зарабатывать? Какой нам смысл в этом? Чтобы поймать свой процент. У вас будет личный счет, мы не управляем вашим счетом. Но вы же все равно заработаете. В любом случае. Мы заработаем тогда, когда заработаете вы. Девушка, и тем мы отличаемся от других компаний. Я работал, вот с вашими подобными организациями почти 2 года. В результате я, где-то плюс 15% от вложений. Так что мне это не интересно. То есть вы 2 года зарабатывали, ждали, что девушка, вы будете все-таки зарабатывать, а постоянно теряли или что? Девушка, а я вас услышала. Девушка. Да, девушка. Екатерина меня зовут. На земле, да, допустим, вот в том самом строительстве, у меня больше вариантов заработать, чем вот с вами. Возможно. Ну, я вам говорю. Все, спасибо. Ваше право. Всего хорошего. До свидания. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.